Глава 10. Я сидела на диване в своей квартире и со скучающим видом наблюдала за тем, как мои подружки прихорашиваются. Все эти тонкости макияжа были мне недоступны и не слишком-то интересовали. Интересно другое. Как Ника умудрилась найти Рому в социальных сетях и познакомиться с ним, зная только имя, и все? Даже адрес я ей не говорила. Я спросила об этом у подруги. Пришлось перебирать всех Ром в нашем городе. Но только у этого Ромы нашлась фотка с Максимом Игоревичем. Вот. Она, одернув короткое голубое платье, сунула мне под нос свой айфон. Откуда? На меня глядел мой кривляющийся сосед, а рядом с ним физрук. Взяв айфон в руки и приблизив фотку, я всмотрелась в лицо Максима Игоревича. Он улыбался, и вокруг его глаз собрались милые морщинки. Фотка была очень удачная. Взглянула на количество лайков. Больше 2000. Удачную фотку, считаю, не я одна. «Значит, ты написала ему и навязалась на вечеринку», — уточнила я, возвращая телефон. «Я написала, что хочу познакомиться». Чуток пофлиртовала, и вуаля! Я и три мои подружки приглашены на тусовку. «Круто. Двух я вижу. А где третью искать будешь?» С иронией поинтересовалась я. «Геля, ты тоже идешь?» — возмутилась Карина. — Нет уж. Давайте как-нибудь без меня. Я действительно не люблю вечеринки, к тому же в очередной раз встречаться с Максимом Игоревичем не хочу. Он в курсе, что я их соседка снизу. И как это будет выглядеть? Навязчивая студентка преследует секси-физрука. Прямо название для криминальной хроники. — Ты обязана пойти! — сидящая рядом Диля схватила меня за руку. — Максим Игоревич только тебя по имени зовет. «Спрашивал, где ты, когда ты пары прогуливала. Он тебя знает, понимаешь? А нас не замечает, в упор не видит. Есть надо больше, глядишь и заметит тогда». Я не сильно ткнула подругу в плоский живот. «А то со стенкой сливаетесь». «Геля, собирайся, ну же!» — настаивала Карина. «Иначе попросим Рому включить рэп погромче». Я страдальчески застонала. «Все равно ведь не отстанут, и все равно...» «Раз уж сегодня планируется вечеринка, поспать мне не удастся». «Ладно», — вздохнула я. «Но я быстро уйду, как только Максим Игоревич выучит ваши имена. Соблазняйте своего физрука сколько хотите, мне до этого нет дела». Подруги страшно обрадовались моему согласию. Я посмотрела на них. Худые красотки с ярким макияжем в обтягивающих платьях и на высоких каблуках. Я так отличаюсь от них. «Но это неплохо». Просто странно немного. Я абсолютно другая. Одеваюсь в джинсы и толстовки, не крашусь, от обуви на каблуках шарахаюсь, как от огня. И почему-то мне кажется, что Максиму Игоревичу нравятся милые девочки вроде них, а не вроде меня. Не то, чтобы меня это волновало. Даже не знаю, почему вдруг задумалась об этом. Как только мы вчетвером запихнулись в небольшой, жутковато трясущийся при езде лифт, я нажала кнопку, помолилась, чтобы мы не застряли, и перевела взгляд на зеркало. В нем отразились три отчаянные девчонки в своих лучших платьях, ну и я. «Вам не кажется, что мы выглядим странно?» — спросила я. «Конечно, кажется», — фыркнула Карина. «Ты ведь отказалась переодеть свои грязные джинсы». «Они не грязные», — возмутилась я. «Это просто такой дизайн. Сколько можно говорить?» «Максиму Игоревичу будешь это объяснять», — поддержала Ника. «Обязательно. Это ведь первое, что он спросит, как только нас увидит. Ангелина, почему у вас грязные штаны?» Я изобразила его голос и интонацию. Девчонки захихикали. Вскоре мы стояли у заветной двери, слушая приглушенный русский рэп. Интересно, еще не поздно уйти? Я волновалась слегка, но творить безумство в компании подруг всегда проще. Мне даже интересно, кто из них в итоге заполучит Максима Игоревича. «Так, каков план?» поинтересовалась я. «Это вечеринка, так?» – начала Диля. «Максим Игоревич выпьет, расслабится, а я своего не упущу». «В очередь!» – фыркнула Карина. Я промолчала. «Не кажется мне, что Максим Игоревич из тех парней, которые напиваются, а потом спят с первыми встречными, а в его случае и вовсе со своими студентками. Хотя откуда во мне такая уверенность? Я же совсем его не знаю». «Ладно». «Приступаем к плану, заполучив из рука», — объявила Ника и нажала на кнопку звонка. Через пару секунд Рома открыл дверь. «Привет», — обрадовался он, увидев Нику. «К «Какая ты красотка! Рад тебя видеть!» Ника увидела его и прямо растаяла, улыбнулась. Кажется, одной претенденткой на физрука меньше. «Привет! Я тоже рада!» – пролепетала она. «Познакомься, это мои подруги Карина, Диляра и...» «А я просто соль пришла вернуть!» – перебила ее я и сунула Роме солонку, которую он вручил мне в прошлый раз. Спасибо, соседка». «Это Геля», — вмешалась Ника. «Не обращай на нее внимания, она у нас дикая, редко в люди выходит». Я закатила глаза. «Проходите». Рома отступил назад, пропуская нас в квартиру. Из одной из комнат доносилась ненавистная мне музыка, видимо, там вся движуха. Кажется, народу немного, я различила только несколько голосов, хотя, возможно, мы пришли как раз к началу. Мы разулись, девчонки переобули туфли на шпильках, я же осталась в носочках. Рома повел нас к остальным гостям. В той комнате я ожидала увидеть светомузыку, прохладительные напитки, студентов, вкусивших свободу. В общем, мое воображение нарисовало типичную вечеринку из американских фильмов. И каково же было мое удивление, когда вместо всего этого я обнаружила трех парней, сидящих за большим круглым столом. На столе вместо прохладительных напитков были разложены карточки и игровое поле. Вместо светомузыки – светильник в виде головы Дарта Вейдера в центре этого самого стола. Вместо отчаянных студентов – парни, которые смотрят так, будто девушек впервые в своей жизни увидели. Максима Игоревича в наличии не было. «Пацаны, это Ника, Карина, Диляра и... соседка», – подсказала я. «Они согласились сыграть сегодня с нами вместе троллей. Чем больше человек, тем интереснее сражение». «Куда мы попали?» – шепотом поинтересовалась я у Ники. «На столке?» «Я думала, он шутит», – в свое оправдание пробормотала та. Я спросила, «Танцевать будем?» А он, «Нет, в настольные игры играть». Я засмеялась от нелепости ситуации. «Да уж, вот это неожиданность, конечно. И Максима Игоревича тут не обнаружилось. А я ведь вообще ничего не смыслю в настольных играх».